В середине месяца Пхаменот, когда правлению Тутмоса минуло уже 2 месяца, в Фивы пришло известие о волнениях в Нубии. Из рук усталого и голодного солдата, которому удалось скрыться в пустыне, где его подобрал караван кочевников, Хатшепсут получила депешу. Даже не прочитав известие до конца, царица приказала министрам собраться в зале для аудиенций. Она послала за Пен-Нехебом и Нэни и Тутмосом, надеясь, что последний еще не уехал на охоту, и, дожидаясь, пока те придут, мерила шагами зал, стиснув свиток обеими руками. Солдата она отправила в казармы отдохнуть и подкрепиться. Был самый разгар лета, жара стояла невыносимая, и хотя все до одной циновки, покрывавшие стену между залом и садом, были подняты, внутрь не проникало ни дуновений. Мечас по залу Хатшепсут то и дело отрывисто командовала писцу. «Достань карты юга, первого порога и размещение гарнизонов на нубийской границе. Собери генералов, найди все списки армейских наборов. Я хочу знать расположение своих войск. Принеси план гарнизона, о котором говорится здесь». Она ткнула пальцем в свиток. «И узнай имя его командира. Поторапливайся!» Один за другим мужчины входили в зал, кланялись и рассаживались вокруг большого пустого стола, на котором царица раскладывала по утрам свою корреспонденцию. Пен-Нехеб пришел последним и медленно прохромал на свое место. Хатшепсут впервые позвала его на совет, и у нее упало сердце. Дело пахло войной. «Намаршировался я за свою жизнь», — подумал он, запахивая вокруг колен широкую набедренную повязку. Пен-Нехеб прислушивался к шепоткам вокруг, а сам размышлял, когда ж ему теперь доведется вернуться к своим дыням и огурцам. Наконец Хатшепсут приказала закрыть дверь и села в главе стола. Ее складчатая юбка тончайшего льна просвистела в воздухе и грациозными складками легла на пол вокруг ног женщины. Ее волосы украшали цветы, но в выражении лица не было ничего женственного. Пока Анен устраивался на табурете возле ее ног и брал палочку для письма, Хатшепсут сидела, сжав губы и нахмурив брови. «Я только что говорила с офицером из Меджая, наших сил по охране порядка в пустыне», — сказала она. «Похоже, одна из наших крепостей взята. Шайка нубийских разбойников перешла границу и хозяйничает на наших землях». В комнате стало тихо. Ямуне Фру лениво сплюнул на пол. «Этого следовало ожидать, Ваше Величество. Каждый раз, когда один фараон уходит к Богу, и на его место торжественно встает другой, кушитская чернь разжигает бунт. Это событие почти так же предсказуемо, как восход Ра». «А что с командиром?» — спросил ее Сарамон. Его лукавое и улыбчивое лицо было серьезно. Она покачала головой. «Никто не знает, жив он или погиб. По правде говоря, я даже не знаю, кто командовал там. Я послал за писцом хранилище. Он скажет: Анен, подай карты». Сенмут принял из рук писца свитки и развернул их на столе. Все столпились вокруг и смотрели, как смуглый палец Хатшепсут щелкает по линиям на картах. «Вот Асуан, а здесь пороги. Дорога в пустыню сворачивает от берега вот здесь», — она ткнула в лист, — «и уходит на запад. Здесь 2 крепости, одна на нашей территории, а другая вот здесь, на 50 миль дальше, в землях Куша. Мне сообщили, что внутренняя крепость захвачена, а люди перебиты. Пока мы тут стоим и разговариваем, кушиты движутся ко второй». Царица отпустила свиток, который, щелкнув, свернулся вновь, и снова села, выжидательно глядя на лица собравшихся. «Хапусенеп, — сказала она наконец, — как визирь севера ты назначаешься военным министром? Я хочу знать твое мнение». Он подался вперед, руки в браслетах легли на стол. «Мое мнение, Ваше Величество, разделяют, наверное, все присутствующие. Необходимо немедленно собрать войско и покинуть Фивы, двинувшись на юг. Вне всякого сомнения, мы на голову разобьем этих неблагодарных псов и быстро, но сделать это нужно еще до того, как они доберутся до второй крепости. Раздался ропот одобрения, и голос Ахмеса Пен-Нехеба возвысился над остальными. Было видно, что старик расстроен, он тяжело дышал. — Ваше Величество, позволено ли мне будет говорить? Она склонила голову, тепло улыбаясь ему. — Я надеялась, что ты захочешь сказать слово, старый друг. Мой отец ни разу не покидал Фиф ради такой экспедиции, как эта, не заручившись твоей бесценной помощью. Говори. — Тогда я скажу без обиняков. Мне непонятно, как пала крепость. Те места — становой хребет нашей пограничной защиты. Стены там высокие, неприступные, да и служат в них самые испытанные бойцы. Нередко враги, точно одержимые безумием, проносились вдоль наших границ, грабя, убивая и уводя скот честных египтян, но ни разу еще им не удавалось проникать внутрь крепости. Не нравится мне все это. Остальные с тревогой смотрели на него, и только Хапусенеп отважился спросить, «Чего ты опасаешься, почтенный? Измены?» «Может быть, долгая служба в пустыне, вдали от дома и семей, не раз уж сводила людей с ума, туманила их рассудок, делая падкими на золото или посолы?» Хатшепсут перебил его, «Мы ничего не знаем, подробности неизвестны. Офицер, который говорил со мной, сражался с кушитами только в пустыне. При падении крепости он не присутствовал, а вот и писец хранилища». Вошедший приблизился, держа полную охапку папирусов, и поклонился. «Сядь здесь», — сказал ему Хапшетсут. Писец положил свою ношу на стол и занял табурет рядом с Саненом. Он был мал ростом, скрюченный долгими годами работы, с увечной ногой. «Теперь, Хапусенеп, задавай свои вопросы». Хапусенеп спросил, кто командовал гарнизоном внутренней крепости, и писец, откашливаясь, зашелестел свитками. Менх наклонился к Сен-Муту и зашептал ему на ухо, «Старый дурень продержит нас тут все утро. Он свой нос и то с трудом находит». Но тут же отвечал. Голос у него был гнусавый, зато взгляд, который он метнул на Менха, остер, как бритва. Капитаном в крепости благородный Вадшмос. Отец ее величества поставил там 50 человек пехоты, не считая небольшого ударного отряда. Хатшепсут вскрикнула и вскочила на ноги. Тутмос, которому становилось все больше не по себе от этих разговоров, тоже не удержался от восклицания. Вадшмос, брат, что скажешь теперь, Пен-Нехеп? Может ли благородный человек... кровный родственник фараона предать своих. У Пен-Нехеба затряслись щеки. И все же, Ваше Величество, не исключено, что измена была. Хотя командир и не знал об этом, я бы не стал отвергать такую возможность. А я и не собираюсь, — отрезала Хатшепсут. Продолжай. Однако, потому как царица сидела, устремив взгляд себе на колени и сжав руки, видно было, что она встревожена. И тут Тутмоса прорвало. Клянусь Амоном, мы ведь не рядовую вылазку здесь планируем. Наш брат должен быть отомщен. Я брошу на куш всю мощь моих армий. Я все там уничтожу. Я не оставлю в живых даже младенцев мужского пола. Его трясло от ярости, что было на него совсем не похоже. Верхняя губа задралась, обнажив выпирающие зубы. Глядя на него, Хатшепсут вспомнила прошлую ночь, когда эти самые зубы касались ее плоти в жаркой, липкой темноте, и пережитая страсть вдруг снова дала о себе знать. Она поерзала в кресле. «С тем, что эти люди нуждаются в хорошем уроке, я согласна», — ответила она спокойно. И тут мост тут же замкнулся в себе, хотя его глаза по-прежнему пылали гневом. «Разве не ради такого момента, как этот, ты рвался к трону, Тутмос? Я рада, что ты готов поступить так, как поступили наши предки, и повести войска в бой». Он ничего на это не ответил, только посмотрел на нее долгим взглядом, его гнев испарился так же неожиданно, как и вспыхнул. Она печально улыбнулась ему через стол. Она знала, что он никогда не будет сражаться, и кивнула Хапусенебу. «Сколько у нас солдат?» — спросил тот писца. Те, которые стоят более чем в неделе пути от ФИФ, меня не интересуют. 5000 в городе, — без промедления ответил чиновник. Регулярной армии 100 000, и еще 4 раза по столько же можно призвать по рекрутскому набору. Дивизия. Он на мгновение задумался. Ваше Величество, насколько велики силы, которые идут на нас? Точное число неизвестно, но может оказаться больше 3000. Среди них есть лучники, неплохие стрелки, колесницы. Ее верхняя губа презрительно наморщилась. Ни одной. Разве только они их в нашей крепости украли. Сколько там было колесниц? Выпалила она, адресуясь к писцу. Тот отвечал неколебимо спокойно, как прежде. Один эскадрон, Ваше Величество. Ну что же, если Ваджмос действительно такой хороший солдат, каким считал его мой отец, то он должен был приказать перерезать всем лошадям глотки еще в самом начале сражения, чтобы убийцы не могли воспользоваться колесницами. А теперь, Хапасана, прикинь, что у нас получается. Визирь откинулся на спинку кресла и начал подводить итоги. По всей видимости, орда кушитов, скорее всего, нерегулярная и под плохим командованием собралась в пустыне милях в 70 от реки и теперь движется на нашу вторую крепость. Числом их может оказаться более 3000. У них есть лучники и, возможно, колесницы. Я думаю, раздавить их не составит труда. Половины дивизии и одного эскадрона колесничек должно хватить. Хатшепсут согласилась. «Главное, не мешкать», — добавила она. «Пеннехеп, какая из дивизий расквартирована сейчас в Фивах?» «Дивизия Гора, Ваше Величество. Кроме того, здесь проходят маневры. Несколько отрядов дивизии Сета. Спасибо. Думаю, мне нет нужды больше тебя задерживать. С войсками пойдет, разумеется, Хапусанеп и ты, Ямунефру. Джехути, мне понадобятся войска из твоего нома. Ты тоже пойдешь». «Сен-Нефер, возвращайся в свой ном и приведи войска. Тогда мы сможем вывести из ФИФ только половину дивизии, а вторую оставить здесь, на всякий случай. И еще возьмем по 500 солдат из номов Ямунефру, Джехути и Сен-Нефера. Все довольны?» Все зашептались, кивая головами. Но тут же умолкли, едва заслышав звонкий голос Хапусанеба. «Ваше Величество!» «Зная ваши планы относительно этой операции, я как военный министр беру всю ответственность на себя. Но кто будет распоряжаться на поле битвы? Это, конечно, не война, а всего лишь карательная экспедиция, и все же нам нужен человек опытный, знающий местность и сражавшийся там раньше». Все взгляды устремились на Ахмеса Пеннехеба, но тот только вскинул руки и энергично замотал головой. «Ваше Величество!» Я уже стар. Помочь в разработке тактики я могу, но драться не буду. Это удар для меня, — нахмурилась Хатшепсут. Я полагалась на тебя. Но если ты сам не в силах сражаться, благородный Ахмес, то, может быть, укажешь нам кого-нибудь вместо себя? Он заколебался. Такой человек есть, божественный. Но я не уверен, что он вам подойдет. Назови его имя, тогда посмотрим. Так слушай же. Его зовут Нехези. Не успел назвать имя, как все негодующие загудели, а Джехути крикнул. Не отдавайте нас в его руки, Ваше Величество! Он ведь сам убийц! Но тут Тутмос сделал примирительный жест рукой, и все умолкли, изумленные. Они уже забыли. Тише вы все! Сядь, Джехути! Разве мы не доверяем Ахмесу Пеннехебу, любимому советнику нашего отца? Разве его осуждение не здраво? Джехути опустился на место, по-прежнему что-то бормоча и бросая мрачные взгляды на Пеннехеба. Старик и ухом не повел. «Нехези чернокожий, это верно», — сказал он. «Но не на убийц. Он родился на египетской земле. Его мать служит матери нашего фараона». Прекрасный Мутнеферт, отец был рабом, которого и ныне привел с собой из новопохода в качестве добычи. Нехези в армии с молодых ногтей. Я считаю его гением. Он молчалив и может даже показаться бесчувственным, но в искусстве владения луком, топором и копьем ему нет равных, тому же у него холодный и дальновидный ум. Хатшепсут позвала Дуэнена. — Найди этого человека и приведи ко мне немедленно, — приказала она. Глашатый ушел, все молча ждали его возвращения, не отваживаясь сказать что-либо. Сен-Нефер достал коробочку с леденцами и запихнул пару конфет в нежный, точно девичий рот. Ему не фру полировал ногти, но остальные сидели в неловком молчании и ждали, хотя горны уже потрубили полдень, и головы у всех кружились от усиливающейся жары.